Глава 39. К середине января я отрастил бороду, и установились ясные холодные дни и очень холодные ночи. Дороги снова стали проходимыми. Снег утрамбовали и отутюжили сани с сеном и дровами, а также бревна, которые волочили вниз с горы. Снег покрыл все окрестности практически до Монтрё. Горы на противоположном берегу озера стояли белые, и даже долина Роны побелела. Мы прогуливались по дальнему склону аж до самой Бен-де-Лальяс. Кэтрин надевала ботинки с шипами на подошвах, теплую накидку и брала в руки палку с заостренным стальным наконечником. В накидке ее полнота не бросалась в глаза. Мы шли не торопясь, а когда она уставала, делали остановку и присаживались на бревна у обочины. В Бен-де-Лальяс среди деревьев стояла харчевня, куда захаживали дровосеки пропустить стаканчик, и там мы отогревались у печки и пили горячее красное вино с пряностями и лимоном под названием «Глинтвейн». Хорошая штука для согрева и праздников. В харчевне было полутемно и накурено, и когда ты потом выходил, морозный воздух резко врывался в легкие, и кончик носа немел при каждом вдохе. Мы оглядывались на освещенные окна, а рядом рабочие лошадки топтались и крутили головами, чтобы согреться. Морды у них были вынье, а изо ртов шел пар. Обратный подъем в гору поначалу был слишком гладким и скользким, пока не заканчивалась залитая оранжевой конской мочой дорога, по которой возили дрова. Зато дальше через лес вела тропа с хорошо утоптанным снегом, и пару раз, возвращаясь под вечер домой, мы видели лисиц. Нам нравились окрестности, и мы получали удовольствие от наших прогулок. «У тебя великолепная борода», — сказала Кэтрин. «Не хуже, чем у дровосеков. Ты видел мужчину с золотыми сережками?» «Это охотник на серн», — сказал я. Они носят сережки, утверждая, что от этого обостряется слух. «Правда? Не верю. Я думаю, чтобы показать, вот кто охотится на серн. А здесь вообще есть серны?» «Да, за Ден-де-Жаман». «Здорово, что мы видели лисицу». Во сне она заворачивается в свой хвост, чтобы было теплее. «Должно быть приятное ощущение». «Я всегда хотел иметь такой хвост». Разве плохо иметь такие лисьи опахала? Было бы трудно одеваться. Мы бы шили одежду на заказ или жили бы в стране, где это не имеет значения. Мы и так живем в стране, где ничего не имеет значения. Правда классно, что мы никого не видим? Ты ведь не хочешь никого видеть, да, милый? Да. Давай на минутку присядем. Я немного устала. Мы сели рядышком на бревно. Впереди дорога шла через лес под горку. «Она ведь нас не рассорит, эта ягоза?» «Нет, мы ей не позволим». «Как у нас с деньгами?» «Лучше не бывает. Последний чек на предъявителя приняли без вопросов». «А твоя семья не попытается с тобой связаться? Они ведь теперь знают, что ты в Швейцарии». «Возможно. Надо будет им написать». «Ты еще не написал?» «Нет, пока дело ограничилось чеком на предъявителя». «Слава богу, я не член твоей семьи». Я им пошлю телеграмму. Неужели ты за них совсем не переживаешь? Когда-то переживал, но мы столько ссорились, что все чувства куда-то испарились. Мне кажется, они мне понравятся. Может, даже очень понравятся. Давай не будем о них, а то я начну переживать. Мы еще немного посидели. Ну что, пойдем дальше, если ты отдохнула, — предложил я. Я отдохнула. Мы шли по дороге. Уже стемнело, снег скрипел под ботинками. Вечер выдался сухой, морозный и очень ясный. «Мне нравится твоя борода», — сказала Кэтрин. «Это настоящая удача. Она с виду такая густая и устрашающая, но при этом такая мягкая и приятная на ощупь». «Мне лучше с бородой?» «По-моему, да. Знаешь, милый, я не буду стричь волосы, пока не родится маленькая Кэтрин. Для этого я сейчас слишком дородная Матрона. Но после родов, когда снова похудею, я подстригусь коротко, и ты увидишь новую, совсем другую девушку. Мы пойдем вместе в парикмахерскую, или я пойду одна и сделаю тебе сюрприз». Я на это ничего не ответил. «Ты ведь не скажешь «нет»?» «Не скажу. Даже интересно будет посмотреть». «Ах, ты такой милый. Может, мне это пойдет, мой дорогой, и я стану такой худенькой и хорошенькой, что ты снова в меня влюбишься». «Можно подумать, я тебя сейчас не люблю», — сказал я. «Ты что, хочешь меня погубить?» «Да, я хочу тебя погубить». «Отлично. Я тоже этого хочу».